«А ты неплохо устроился», — с легкой улыбкой заметил. «Впрочем, он все равно бы не увидел из-за маски, что я улыбнулся». От Тымацу распространился страх. «По-хорошему, сейчас бы объяснить ситуацию, но нет времени. Ясуда-сан, вы должны». Мужчина уже начал разглядывать своих эльфиек, наверное, подумав, что я их убил, но я не стал давать ему еще больше времени на полное осознание ситуации, вырубив ментальным ударом. Время, опять же, растянуться до удобного мне значения не может. Судя по всему, его уже успели заманить в довольно качественную ловушку, поэтому конструктивного общения от водителя можно не ждать. Увы, силы разума оставалось уже не так много. Закинув тело водителя на плечо, я неспешно спустился и, морщась от балласта, быстро побежал по проложенному маршруту. Уверен, что времени у меня было немного. Лук выкинул из-за ненадобности, свое он отслужил, а дополнительный вес тащить чревато. Уже у самой стены, проскользнув мимо очередной группы эльфиек, что, кажется, заигрывало со смущенным эльфом, я неожиданно почувствовал, как бы это описать. Внимание, взгляд, это было довольно странно и необычно. Не разум, но нечто похожее, словно какая-то отдельная воля. Меня это довольно сильно напугало, учитывая, что в пути Мичеру ничего такого не было даже близко. «Беги!» Едва не сорвалась на вопль Азами. Со стороны поселения эльфов уже слышались крики. «Вот черт!» Дважды повторять мне не нужно было. Корни деревьев буквально повсюду словно ожили, начав на меня ползти, с каждым мгновением ускоряясь. Плюнув на конспирацию, спрыгнул со стены на дерево, где меня уже ждала охрана. У него дитя лиса. Заверещала на вполне понятном для меня языке эльфийка, наведя на меня лук. «Стой или умрешь, ничтоже!» Конечно же, останавливаться я не стал, одним рывком оказавшись возле эльфийки, пинком столкнув ее с дерева. С диким воплем она полетела вниз, но, конечно же, я не стал разбираться, выживет она там или нет, по деревьям, уверенный в том, что я точно бы сдал экзамены на настоящего шиноби, побежав дальше. Корни деревьев, листья, ветки, лианы, все это словно обрело какое-то подобие сознания, пытаясь ухватиться за мои ноги. Причем, чем больше времени проходило, тем быстрее двигались корни. Кажется, я понял, почему их тут так много. Меня то и дело пытались перехватить группы эльфиек. Из лука если и стреляли, то исключительно для того, чтобы направить меня в нужную им сторону. Очевидно, что с таким заложником в меня стрелять нельзя. Иногда я чувствовал, как в меня летели какие-то энергетические колебания, однако вмешивалась Азами, духовной силой их отбивая. В какой-то момент на меня стали лететь птицы. По всему лесу стал подниматься вой самых разных животных. Корни деревьев уже пытались не поймать меня, а убить. На огромной скорости деревья, словно жертвуя своей жизнью в угоду своему господину, пытались корнями пробить мое тело. Если бы не телекинез с пирокинезом, то я не хочу думать об этом. С запозданием понял, что устроил пожар, но плевать. Уже почти у самой границы, куда я, запыхаясь и проклиная само мироздание, таки почти добежал, меня встретил в ночной темноте силуэт, словно светящийся зеленым, эльфийки. До группы поддержки оставался где-то пару километров. Корни деревьев уже как пару минут перестали меня преследовать, да и агрессивные эльфийки прекратили преследование, из-за чего я наивно стал полагать, что все закончилось. «Как же, а ты хорош», — улыбнулась мне зеленоволосая, «вообще, там почти все эльфийки зеленоволосые, но у этой оттенок волос был очень ярким, эльфийка, в голове которой росли цветы. Ее взгляд был устремлен на пожар позади меня. Да, наверное, это основная причина, почему меня перестали преследовать». Вся одежда новой действующей эльфийки состояла из листьев, чем-то напоминая длинное платье. Кожа ее тоже отличалась тем, что была чуть зеленее остальных. Девушка, по крайней мере, выглядела она лет на 25, напоминала своим внешним видом скорее какую-то дриаду, чем представительницу ушастых. Или дриады тоже ушастые. Впрочем, все равно, если ты меня не пропустишь, то я его убью, сохраняя видимое спокойствие, соврал я, взглядом показав на тело у меня на плече. Сам я уже устал, несмотря на всю силу своей оболочки. Сильно устал. Вокруг уже не было так много зарослей и прекрасно было видно небо. В носу был запах гари. Уже скоро должно было подняться солнце. Забегался же я. Эльфийка мягко улыбнулась. Из тебя вышел бы отличный врун, чужак. У тебя очень крепкое тело. Сохраняя улыбку на лице, наклонила голову она, сделав, наверное, комплимент. Ты ведь не человек, уже думая ответить каким-нибудь несмешным сарказмом, мой взгляд непроизвольно зацепился за небо, точнее, за то, что летело в небе, на нас, охренеть, вот чего не хватало, мамочки, прошептала уже уставшая пугаться в цепочке Азами. Такая перемена в моем взгляде сильно удивила странную эльфийку, из-за чего она непроизвольно повернула голову туда, куда я смотрел. Невозможно, лишь прошептала девушка. В нашем направлении летел дракон, красный дракон, чистый разум, мне ведь оставался всего пару километров до подмоги. Честно говоря, восхищаюсь предвидением Мичеру. Прямо все смогла предсказать, ей бы на курсы повышения квалификации, тьфу, непроизвольно перевел взгляд на тело водителя, из-за которого я прошел через все вышеперечисленное. Мое сознание стали преследовать довольно соблазнительные мысли, несмотря на то, через что я прошел. Может, действительно нахрен его? В поле, примерно в паре сотен километров от Фарильона, неподвижно стояла мужская фигура в странной, даже безумно странной для местных одежде. Был день. Прошу прощения, не могли бы вы покинуть мою территорию? Неуверенно обратился пожилой мужчина к неподвижной фигуре. Это было его поле. Ну, точнее, поле, которое он арендовал. Было странным, что буквально из ниоткуда появился человек в странной одежде. Одежда ли это? Простояв уже так минуты 2-3, видимо, никуда не собираясь идти, был таким вежливым человек просто потому, что понимал, что это, скорее всего, какой-нибудь маг. Мужчина слышал, что в Фарильоне, далеком отсюда королевстве, есть множество самых разных людей, что обладают странными и порой пугающими способностями. Наверное, он встретил одного из них. В какой-то момент фигура, чем довольно сильно напугала мужчину, повернулась в его сторону. А мужчина толком ничего не успел понять, как неизвестный положил руку на его голову. Острая боль пронзила его сознание. На секунду ему даже показалось, что перед ним пронеслась вся его жизнь, но боль исчезла, как и непонимание того, кто перед ним стоит. Это же, очевидно, сам арендодатель его навестил. Да, он уже давно обещал прийти на проверку, но никак не мог найти на это время. «Прошу прощения, господин Абнер», — поклонился вежливо мужчина. «Из-за этого вашего», — попытался понять пожилой мужчина, что надето на голове Абнера, головного убора, «я вас сразу не признал». Его арендодатель наклонил голову, осмотревшись, после чего неспешно снял шлем на голове. Ох, а ведь пожилой мужчина и не знал, что господин Абнер молодой мужчина с серыми волосами и глазами, а не уже дряхлый брюнет. Вот же бывают ошибки. И как он раньше не обращал внимания. Может, чаю, любезно предложил пожилой арендатор. Вдоволь насмотревшись на виды, названный господином Абнером достал из-за пазухи небольшой куб, вновь закрыв глаза. В какой-то момент, когда арендатор уже хотел вновь обратиться к господину Абнеру, он открыл глаза и уставился куда-то на запад. Приемлемо, перевел холодный, безразличный взгляд на пожилого мужчину. Как ни странно, мастер разума. Ох, не знал, что вы умеете говорить закрытыми губами. Восхитился старик. Все же, господин Абнер, как оказалось, таит в себе много талантов. Глава 58. Что первым придет в голову человеку, пускай даже псионику адепту, когда он увидит гигантскую ящерицу, что на него летит? Причем, судя по морде, реально на него, а не куда-то еще, если это ребята из Японии и возле них находятся их друзья, то они останутся и превозмогут. Бывают ситуации, что даже друзья не нужны будут, враги тоже подойдут, если они женщины. Как школьники превозмогут? Вопрос отдельный и часто философский. Факт в том, что они смогут. Меня же можно было считать максимум эмигрантом в страну восходящего солнца, который, при этом, школьником уже не является, да и вообще республиканец. Так что, под шумок, куда собрался? Вышла из себя еще мгновение назад пафосно улыбающаяся эльфийка, до которой дошло, что все пошло немного не так, как она планировала. У меня тоже, так-то, отвечать я не планировал, поэтому, быстро сориентировавшись, что назад, к морю огня и злым эльфийкам, бежать нельзя, как и идти напролом через этого сияющим зеленым злого босса, мною было принято решение побежать вбок. Лес уже был далеко не настолько густым, так что погоня возможна, но мне главное добраться до поддержки. С той же Рин будет намного проще. Надеюсь, пожар их привлек. Увы, мой маневр успехом не увенчался, словно я маленький котенок, сделавший какую-то шкоду. Эльфийка махнула рукой, из-под земли вылетели корни и, пробив мой телекинетический щит, схватили меня. Причем, я почувствовал влияние не только на физическое тело, но и на энергетическое. Энергия зеленого, почти ядовитого оттенка, словно повторяя астральный отпечаток поймавших меня корней, начала оплетать мое энергетическое тело, не позволяя мне даже нормально связаться с лором. А вот это уже по-настоящему страшно. Ничтожество, едва ли не сплюнула высокомерная эльфийка, повернув голову на летящего на нас дракона. Тело Тэмацу магии природы девушка уже перехватила, явно не собираясь с ним сражаться. Эльфийка все той же магией природы закрепила мое тело, как физическое, так и энергетическое, на земле, после чего попыталась, держа на плече Тэмацу, сбежать, оставив меня на съедение приближающейся ящерицы. Увы, для нее, настолько простым противником я не был, поэтому, сконцентрировав почти всю псионическую энергию, нанес ментальный удар по эльфийке. Голову пронзила боль и сознание немного помутилось, но я добился необходимого эффекта. А-а-а, девушке это явно не пришлось по вкусу, из-за чего она остановилась на месте, схватившись свободной рукой за голову. К несчастью, из-за подобного удара я не освободился, но, по крайней мере, задержал ее. Да как ты посме? К несчастью для босса, договорить агрессивной эльфийке не дали. Гигантская ящерица и не думала тактично ожидать окончания монолога девушки, выстрелив в ту из пасти огнем. Огонь, словно из гигантского огнемета, полетел в ее направлении. Главный босс этого леса, что-то прокричав на своем эльфийском, была вынуждена временно бросить тело своего драгоценного дитя леса позади себя, вытянула руки, из которых стал распространяться яркий, зеленый свет, после чего вокруг нее сформировался барьер. Причем, сразу в несколько слоев, поднялись сразу несколько пластов земли, после чего эльфийку Тэмацу окружил кокон из лианы корней, еще и дополнительно создав вокруг девушки зеленую сферу. Увы, из-за того, что я находился довольно близко к выстрелу, меня тоже задело. К счастью, не огнем, иначе бы моя физическая оболочка уже умерла, а жаром. Я захрипел. Тэцуя-кун. Возле меня появилась Азами, что уже была на грани духовных слез, и всеми силами, прямо на глазах бледнее, пыталась меня освободить. Прекрати, чувствуя себя натуральным превозмогатором, отправил просьбу приказ в сознание девочки-подростка. Зачем она это делала, видя, что ей не хватает сил, вопрос хороший, даже раздражает подобное. Мои легкие словно кто-то зажарил, я, впрочем, знаю кто, просто начал бредить. Подавить боль уже просто не было сил, перед глазами четкой картинки уже и близко не было. Цвета огня и дыма словно начали переливаться между собой, буквально смывая в глазах все остальное, и лишь благодаря пассивному восприятию пространства удавалось примерно понять, что вообще происходит. Угасающее сознание смогло уловить крики боли эльфийки. Среди какофонии из звуков зеленоволосой послышался давно знакомый мне голос Рин. С запозданием, услышав еще и вопль Азами, которого мне не хватало для полного счастья, понял, что прибыла подмога. Но, увы, радоваться не получалось. По одной простой причине. Гррр. Прямо надо мной нависла гигантская фигура. Фигура, что была больше любого увиденного мной в сети слона. Прямо надо мной навис дракон, разглядывая меня словно какую-то диковинку. Эмоций я не мог чувствовать, несмотря на то, что путы эльфийки уже спали с меня. Сил просто не было. Последнее, что запечатлело мое сознание и во что усиленно не хотело верить, заключалось в том, что, кажется, дракон, смотря на меня, недовольно фыркнул. Дальше, тьма. С нескрываемой яростью, смотря на два лежащих на земле тела, Рин думал о том, как все до этого докатилось. Мы должны были оставить его, а не отправлять на подобное задание Исудусана. Сказал это Рин шепотом, но от одних ее слов температура вокруг словно упала на пару градусов. Мичуру рефлекторно отошла на пару шагов назад, видя, как начало светиться белым тело пепельного лоса и старшеклассницы. С высокой вероятностью Тэцуя-кун жив, неуверенно даже не проговорила, а промямлила древняя волшебница. В следующий момент она резко наклонилась. Прямо над ней пролетело ледяное копье. Если бы не сработавшее предвидение, то количество дырок в Лали провидице стало на одну больше. Молчу, примирительно подняла руки Лаля, смотря в глаза Рин, которая сейчас чем-то напоминала берсерка. Что мы будем с ними делать? Разглядывая два бессознательных тела, спросила едва слышно Вада. Тэмацу был просто без сознания, странная эльфийка приложила много сил на то, чтобы его защитить. Сама же при этом она получила довольно много ожогов, о чем говорили волдыри по всему ее телу. Волосы и одежда подгорели, ладони были полностью черными. Впрочем, судя по всему, так продлится недолго. Прямо на глазах немного не успевшей команды спасателей водителя, а чуть позже и Ясуды, физическая оболочка ушастой регенерировала, распространяя вокруг себя зеленую ауру. Кинули тела прямо на траве, поэтому было видно, как она вокруг девушки расцветала прямо на глазах. Магия природы, чтоб ее, Тэмацукуна приведем в чувство и станем наблюдать, как эксперименты эльфов с превращением в себе подобного повлияли на него, прищурилась Мичиру, осмотрев тело водителя. Она его с трудом могла узнать, несмотря на все образы в голове. Это же зеленая тварь, все немного смутились от грубости Лали, кроме Рин, будет заложницей. После подобного отношения между людьми и эльфами могут ухудшиться. Так на политической арене у нас будет на один аргумент больше. А Ясуда-сенсей уже начал распространять вокруг себя силу превозмогания Ямасита. Он чувствовал, что это его долг. Мичиру ненадолго замолчала, подняв взгляд на поднимающееся солнце. Взгляд рефлекторно сместился в сторону леса. Дыма уже не было. Я постараюсь его найти. По идее, он должен выжить даже в самом худшем случае. Что вы имеет в виду? Холодным тоном спросила Рин. Лаля лишь пожала плечами, заставив молчавшего Сеичи прищуриться. Чуть больше нормы. Точнее, еще чуть больше нормы. Объективно, Мичиру и сама толком не могла объяснять некоторые образы, которые она видела, связанные с Тэцуи. Иногда слишком мутные, иногда слишком странные, иногда слишком алогичные. Как обычно, никакой конкретики. Увы, если бы предвидение работало так, как надо, а не так, как кому-то хотелось, то Лаля бы уже захватила мир. Ну, конечно, это не значит, что она не может чуть позже попытаться, но то уже так. Планы на следующие сотни, а возможно и тысячи лет. Окончательно умирать, как ни странно, она не планирует. Не дождутся. Понять, что я в осознанном сне, удалось мгновенно. Фальшивые декорации, нечеткие образы, от солнца не ощущалось тепла, да и, в общем и целом, ощущения были другие, неправильные. Я почувствовал себя каким-то археологом, что оказался у заброшенных руин, поле, в котором лежали десятки белых мраморных колонн размером с десятиэтажные здания, казалось мне не самым приветливым и доброжелательным. Мне же довелось пробудиться где-то в самом центре этой аномалии. Как ни странно, но был я здесь не один, в паре метров от меня стояла женская фигура. Ее образ, в отличие от местных декораций, был яркий и детализированный. Подойдя к ней чуть ближе, понял, что даже есть запах от девушки, стоявшей возле меня, пахло какими-то цветами. Она медленно повернулась и уставилась на меня своими золотыми глазами. В том, кто она, сомнений не было, местная богиня, Фариль, крыльев, к слову, у нее здесь не было, зато было золотое платье. Ее эмоций, естественно, я не чувствовал, несмотря на то, что уже немного восстановился. «Герой», — шепотом произнесла она, видимо, ожидая от меня какой-то правильной реакции. Я выразительно приподнял бровь, после чего, видя на лице богини удивление, перевел взгляд на свою руку. Пассивное чувство пространства заметило какое-то влияние извне. Неприятно. Также меня удивило, что образ тела у меня был, скажем так, недостаточно реалистичным. Сконцентрировавшись, я, используя духовную и псионическую энергию, принудительно повысил качество своего образа. Хмыкнув, примерно поняв свои возможности, отправил в окружающее пространство посыл, после чего уселся на уже проявившийся возле меня черный трон. С еще одним, уже намного более детализированным образом, пространство исказилось, превратившись в чистое космическое пространство. Скучаю по нему. Мы все еще были в поле, но теперь, уже не совсем поле. Хоть богиня и пробралась в мой сон, а также кое-как навела свои порядки, это все еще был мой сон. Основная сложность была в том, чтобы в полной мере осознать это. Впрочем, не для адепта разума. Фариль открыла рот. На самом деле, сны – это отдельная тема для изучения, что меня довольно сильно заинтересовало. Когда люди засыпают, то их сознание непроизвольно погружается на более глубокие астральные планы. Люди с талантом в астральной магии и сильным сознанием, теоретически, могут покинуть чертоги своего сна и начать подобно духам блуждать по астралу, хоть и на более глубоком уровне. Да, я говорю о снах. Теоретически, я могу покинуть свое тело окончательно как раз-таки во сне, из-за чего смогу стать эдаким естественным духом снов, но я еще не настолько ударился головой. Касательно же самих снов, у меня не было потенциала в магии снов, да и я вообще магом не был, зато мое сознание, скажем так, его сила была достаточной, чтобы контролировать свой сон, еще и зная, как это делать, и подавно. Плюс я долгое время спал под защитой ловца снов от Ишида. Можно сказать, что мое сознание просто привыкло к тому, что в моих снах нет ничего лишнего. Это уже больше подсознательный момент. Герой, говоришь, возможно, немного переигрывая, закинул я ногу на ногу. Как-то непроизвольно на мне оказался мой черный костюм. Волосы, судя по личным ощущениям, уже тоже были уложены назад. Пафосный учитель информатики мод, ага. И когда это я начал так ребячиться, еще и учитывая явную разницу в наших возможностях, хотя, неважно, богиня как-то недовольно поджала губы, попытавшись вновь прогнуть мой сон, неудачно. Почему-то у меня нет сомнений, что, при желании, если бы она использовала свою божественную силу, то сделала бы это. Но тут-то вопрос силы сознания. Исключительно силой разума она не может прогнуть мой сон, что, уверен, для нее может быть довольно унизительно, учитывая, что она сущность божественного порядка, а я простой смертный. Впрочем, на примере Лора, боги, мало чем отличаются от смертных, просто зависимые от других существа. Предлагаю сделку, пропал любой намек на улыбку у богини, делаешь то, что я говорю, и получаешь награду. Подробности, и не думая соглашаться, вальяжно спросил я, лениво облокотившись на трон, еще и показательно зевнул. Нет, я точно веду себя как ребенок. Неужели после той погони в лесу эльфийкой встречи с драконом крышу снесло, и я теперь избавляюсь от стресса? Наиболее вероятно. Убиваешь того, на кого я укажу. Поморщившись, словно я наступил ей на голову пяткой, уточнила светлая богиня. В зависимости от твоих успехов и... Фариль задумалась. Красоты выполнения задания, будет соответствующая награда. Могу дать надстройку на душу, что ускорит твое развитие на целый порядок уже сейчас. Вытянула она руку, и в ней появилось золотое сияние. Ясно. Нет, соглашаться на нечто столь сомнительное, слишком глупо. Не сомневаюсь, что она не врет, и мое развитие действительно ускорится, но, даже боюсь себе представлять все то возможное количество подводных камней, что есть у подобной плюшки. Оно мне не надо. Ищи другого идиота, лишь сказал я, после чего, не став больше испытывать терпение божественной сущности, резко заставил себя проснуться. На секунду мне показалось, что Фариль захотела не дать мне проснуться, но в последний момент, поморщившись, передумала. Уже настоящее пробуждение сразу ознаменовалось болью во всем теле и мутными картинками перед глазами. Решив не напрягать зрение, закрыл глаза, полностью сфокусировавшись на псионическом восприятии. Дополнительно еще и распространил вокруг свой телекинез, дабы в случае чего мог прощупать то, что находится дальше. Общее состояние тела было далеким от идеала, куча растяжений, есть пару переломов, мои легкие тоже явно не в самом лучшем состоянии, не говоря уже о головной боли. Пошел водителя спасать, мать твою. Вместо же этого наткнулся на могущественную эльфийку и дракона. Если смогу выбраться отсюда живым, то сдам Мичеру Юичи со всеми потрохами. Пускай заново учится пользоваться своими способностями. Небольшие отклонения возможны, как же, охренеть какие большие отклонения возможны, нужно было сказать. Ладно, черт с ним, важнее сейчас мое окружение, или, точнее, выживание. Я был в пещере, лежал на какой-то большой кровати, по дизайну которой можно понять, что ее, кажется, украли у какой-нибудь принцессы. Причем, я не просто лежал на явно украденной кровати какой-то принцессы, нет, я лежал на кровати принцессы, которая находилась на горе золота, сундуков, каких-то таких же золотых чаш, мечей. Такое чувство, что я был не в пещере, а какой-то сокровищнице. Пока размышлял об этом, начал по чуть-чуть себя пытаться вылечить духовной силой. У меня ее было не так много, да и многие нюансы подобного лечения я не знал, так как это в первую очередь полезно для духовного тела, а не физического, но решил все равно попробовать. Азамитян, понимая, что мне нужна моральная помощь, обратился я к духу. Я хорошо чувствовал ее в цепочке. Кстати, она все еще чуть-чуть тянула из меня энергию. Из-за того, что я не забрасывал свое развитие, духовная сила стала понемногу расти, совсем по чуть-чуть, что печально, но теперь я кое-как могу одновременно давать капельку энергии Азами, при этом умудряясь еще и себе немного оставлять. Приятно понимать, что тренировки дают плоды. Предок клана Акиема не ответила, но я почувствовал от нее просто тонны облегчения и радости. Букет светлых эмоций из цепочки был настолько сильным, что могло даже создаться впечатление, словно я умер, прошло какое-то время и вновь возродился. Прямо на мне появился призрачный, явно поблекший силуэт Азами, что просто меня обняла и, кажется, заплакала. Чистый разум устало вздохнул. «Давай потом, Азамитян, ТС, все еще плача», положила мне палец на губы девочка-подросток, указав пальцем на пещеру, точнее, на проход из нее. Предок клана Акиема наклонилась и прошептала: «Тэцуя-кун, ты там дракон, эн не шуми». Я серьезно кивнул. «Возвращайся в свое вместилище», попросил ее. Азами немного поколебалась, вновь меня обняла, явно не сдерживая чувств, чмокнула в щеку, после чего, умудрившись покраснеть, имея призрачное тело, вернулась в цепочку. Ох, поморщившись от боли в теле, которую я подавлять не стал намеренно, в конце концов, это в первую очередь механизм организма, указывающий на повреждения в его работоспособности, мне же нужно понимать, что пострадало, а что, нет, неуверенно встал, отметив, что мое тело местами таки получило ожоги. Впрочем, неудивительно, помогая себе телекинезом, неспешно спустился с горы золота, спрятав свой астральный след, а также исказив вокруг себя свет, неторопливо, продолжая морщиться от боли в теле, направился на выход, наивно посчитав, что смогу уйти незамеченным. Гррр, в пещеру зашел недовольный дракон, уставившись прямо на невидимого меня. Я остановился, уставившись на морду дракона. Он уставился на меня. Азами, кажется, махнула уже рукой, устав переживать. Тишина. Спустя пару минут разглядываний друг друга, у меня гигантский опыт молчания с Лилит, дракону это надоело, и он недовольно зарычал, буквально затопив мое сознание образами о том, чтобы я немедленно перестал себя прятать. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться, удивляясь яркости образов дракона. Впрочем, насколько я помню по книгам, они более чем разумны. Увидев такого раненого меня, дракон еще недовольнее рыкнул. В следующий момент мой рот открылся, и я тупо уставился на гигантскую ящерицу. Гигантскую ящерицу, что прямо на глазах начала во вспышке красного цвета превращаться в человека. Я мысленно выругался. Нет, пожалуйста, нет, прошу. Но почему? Почему опять? Не самый плохой огонь у тебя получился, важно покивала девочка с двумя рогами на голове. Кажется, ее возраст колебался примерно на уровне Азами, лет 13-15. Зрачок ее больших янтарных глаз был вытянутым, разглядывая меня с легким пренебрежением и, одновременно, с этаким интересом, что я понял по ее эмоциям. Но я все равно не почувствовала в нем никакого намерения. Недовольно топнула она ногой, сложив руки на груди. «И тело у тебя слабое такое, глупый, глупый двуногий». Смотря в янтарные глаза еще одной девочки-подростка с рогами, я мысленно закричал: «Помогите!» Глава 59. «Трепещи, двуногий», подняла гордо голову, «дракониха, перед тобой сама великая Теруко сама». Я непроизвольно приподнял бровь. «Да тут, никак, исконно японское имя. Небось, дал его какой-нибудь очередной герой, обычный призванный, или кто?» Впрочем, Теруко так Теруко. Честно говоря, видя перед собой не гигантскую ящерицу, а очередную уже вроде как и не лолю, но где-то близко, стало как-то спокойнее. Ну, в плане, спокойнее для моей жизни, а не психики, но подумать над тем, почему меня окружает так много лоль, можно и позже. В голове стучатся образы, которые поясняют ситуацию чуть больше, чем полностью, однако, скажем так, я их игнорирую, ибо их содержание вызывает у меня желание удариться головой об стену, что в моем состоянии не очень желательно, да и вообще нежелательно. Я продолжил молчать, смотря в глаза рогатый, всем своим видом показывал, как мне плохо и как слаб двуногий. Эф, спустя очередную минуту молчания фыркнула недовольно Теруко. «За мной, двуногий, девочка-подросток, или этот титул принадлежит только Азами?» Повела меня к той горе золота, с которой я недавно спустился, после чего остановилась у небольшого сундука. На нем был большой металлический замок, но драконихе это мало о чем говорило, и она его снесла легким ударом ноги, чуть не сломав сундук. Там еще на мгновение появилась какая-то блокирующая печать, Но, она и мгновения не продержалась против миниатюрной ножки девочки-дракона. Азами, я придумал аналог, твой титул спасен, треснув, словно какое-то стекло. Иди сюда, поманила она меня нетерпеливо рукой. Конечно же, мне не оставалось ничего, кроме как подойти. Уже поняв, что она хочет, открыл сундук, увидев там пару колб с какими-то яркими жидкостями. Причем, цвет действительно у них был странный, одна колба словно светилась то ли золотым, то ли каким-то медным цветом. Честно говоря, цвета переливалась слишком интенсивно, чтобы сказать точно. В еще одной колбе была какая-то более эфемерная жидкость, чем-то напоминая серое, мутное облако, только концентрированное. Первый флакон, явно имела в виду она колбу с медно-золотой жидкостью, выпей сам, второе передай своему духу. Голос девочки-дракона звучал так, что становилось понятно, что это даже близко не просьба. И мы с Азами понимали, если судить по ее эмоциям, что отказаться просто не сможем. Впрочем, оттируку негатива или уж тем более желания убивать не ощущалось. Скорее, раздражение. Чему? Видимо, слабости. Азами проявилась возле меня и неуверенно достала из сундука колбу. Я тоже взял свою. Что это? Все же решил спросить, не рискуя принимать что попало. Я понимал, что меня не убьют, но мне все равно было интересно, что это. Не доверяешь, двуногий? Недовольно прищурилась девочка. И это после того, как проявил такие знаки внимания, стало ее лицо еще более недовольным. Мы с Азами переглянулись. Какие знаки внимания? Что за бред? Конечно же, вслух спрашивать я не стал. Тот случай, когда меня могут размазать по стене одним легким пинком. Почему-то у меня есть сомнения по поводу того, что я смогу сбежать после потери тела. В общем-то, я даже точно не знаю, что случится с моей аурой, которую мне так трепетно настраивала вампирша. Поэтому мне, как и Азами, не оставалось ничего, кроме как открыть колбу. В нос сразу ударил странный запах, на самом деле, словно какой-то концентрат свежести и при этом теплоты. Крайне странные ощущения. Впрочем, откинув подобные мысли, махом, под довольные кивки девочки-дракона, выпил жидкость из колбы. То же самое, посомневавшись, сделала и Азами. Как ни странно, но у предка клана Акиима эффект проявился сразу. Ее тело вмиг стало до того ярким и детализированным, что, выйдя она в город, многие бы подумали, что это не дух, а просто девочка в черной юкате. Азами с какой-то глупой улыбкой рассматривала свои руки, в эмоциях при этом умудрившись почувствовать грусть. По факту, так выглядеть она будет до тех пор, пока вновь не потратит излишки духовной силы, что отрицать нельзя. В любом случае, рад, что ей лучше. Я же почувствовал эффект минуты через полторы, телу стало прохладно и одновременно тепло, почти горячо. Это были очень странные ощущения, которые, впрочем, никакой боли мне не приносили. По ходу действия мое тело начинало чувствовать себя все лучше и лучше, прошла головная боль, постепенно перестало болеть тело, ожоги стали исчезать прямо на глазах и, казалось, что даже мои волосы стали чистыми. Почему, непонятно, но факт был в том, что я сейчас находился как бы не в лучшем состоянии, чем когда-либо. Тело чувствовало себя настолько идеально, что у меня даже появилось ошибочное представление своей безграничной мощи. Странное чувство, концентрированные жизненные и духовные энергии, пояснила девочка-дракон с довольной улыбкой. Мне их в дар пару сотен лет назад дал один двуногий алхимик, моливший, чтобы я отомстила за его семью. Азами похлопала глазами. Печальная история, наверное, не очень уверенно поделилась впечатлениями от услышанного девочка-подросток. Одна из многих, беззаботно махнула рукой девочка-дракон, вновь начав меня с Азами рассматривать. «Итак, как вас зовут?» Акиима Азами, осторожно представилась девочка-подросток, еще и церемониально поклонившись. Тируко кивнула, сосредоточив свой взгляд на мне. «Ясуда Тыцу». Полуправда, недовольно поморщилась Тируко, перебив меня. Ее янтарные глаза были слишком уж пронзительные. «Мне нужна полная правда». Азами, к счастью, не слишком удивилась тому, что это имя не настоящее. Знала же, что из зоны разделения, ага, удобная легенда. Вместо ответа я отправил девочке-дракону ментальный образ своего настоящего имени. Ей не нужен был никакой канал, чтобы его принять. Я думала, что будет что-то более крутое и оригинальное. Не слишком впечатлилась девочка-дракон, словно покатав мое имя на языке. Азами осторожно подошла ко мне и подергала за рукав порванного темно-зеленого костюма ниндзя. По ее просто до безумия заинтересованному взгляду я понял, чего она хочет. Пожав плечами, по ментальному каналу передал имя. Можно было бы и вслух сказать, но мне так просто привычнее. В республике обычно только голосом представляются исключительно дети. Более сильные псионики, что является хорошим тоном, передают свое имя через ментальный образ, дабы собеседник смог лучше его понять. Конечно, многие на традицию могут и плюнуть, но то уже совсем другой разговор. Общество в республике, в конце концов, хоть и имеет из-за ментальной сети довольно много общих черт, но какая-то индивидуальность от этого деться куда-то просто не может. Почти. Короче, просто что-то вроде традиции привычной для всех нормы. Ладно, еще фальшивое имя, его можно и вслух, но то, которое мне дали родители, имеет для меня чуть больший смысл. Тецуя-кун, тебе удобнее, когда к тебе обращаются по твоему новому имени. По-своему восприняла способ передачи имени Азами, глаза которой буквально засияли от того, что она узнала обо мне что-то настолько личное. Как же, да, согласился. В конце концов, после изначального усиления эмоций я стал смотреть на свою родину под другим углом и, в какой-то степени, начал по чуть-чуть воспринимать новое имя как должное. Правда, это не значит, что, пользуясь одним именем 50 лет, я так легко от него отвык. С моей-то памятью, оно все чуть сложнее. Кхе-кхе, сделала вид, что закашлялась девочка-дракон, привлекая наше внимание. В частности, мое, о чем говорили ее эмоции и взгляд. Так вот, так как мы теперь представились, девочка-дракон неожиданно покраснела. В ее эмоциях проскочила потайная радость. Я согласна пойти с тобой на свидание, двуногий. Даже несмотря на то, что твой огонь был таким обычным. Собирайся. Азами открыла рот. Я, впрочем, далеко от нее не ушел, малость зависнув. Что? Плюнув на то, что перед ней дракон, закричала шокированная предок клана Акиима. Что-что? Непонимающе перевела взгляд янтарных глаз на Азами Теруко. Ее лицо выглядело максимально невинным. Я еще 800 лет назад договорилась почти со всеми правителями двуногих, кроме ушастых двуногих, что тот, кто подожжет их лес, заслужит моего внимания. Я уже думала, что все забыли об этом, но девочка-дракон сложила руки на небольшом красном платье, что на ней было при превращении. Она искренне улыбнулась, как оказалось, вы еще помните. Я очень рада. Уже даже думала, что меня просто обманули, но, как оказалось, нет. Азами захлопнула рот и молча вернулась в цепочку. Я, плюнув на всеобщее мнение, подошел к стенке пещеры и начал об нее биться. Восстановленное тело позволяло, нервы таки не выдержали. КХМ, вы говорите, что дракон забрал вашего друга после того, как он устроил пожар в эльфийском лесу. Откровенно потея, спросил нервный Элиас. Дошло до того, что боевым горничным пришлось экстренно доставать из-за пазухи платок и вытирать его лоб, настолько он был напуганным. В какой-то момент, взяв платки себе, король отослал горничных. Сделал король это из-за небольшого магического влияния от Сеичи, о чем, правда, никто и никогда не узнает, как и о том, чем владеет скрытый интриган. Тецуя-кун жив? Вместо этого спросила Мичиру. Король неопределенно хмыкнул. Это лишь легенда, но, кажется, тот, кто подожжет эльфийский лес и сможет сбежать от великого духа, заслужит внимание Теруко сама. И это все равно, что показать свою симпатию ей. Вада открыла рот. Ямасита покраснел. Тэмацу дернулся во сне, словно ему дали подзатыльник. Сеичи. Ну, он был сосредоточен на уходящих по коридору дальше горничных. У него было одно предположение, которое, вполне возможно, было связано с переворотом. Но об этом потом. Рин поджала губы. Кто вообще придумал такое правило? Обманчиво спокойно спросила она. Хоть девушка и почувствовала некоторое облегчение от того, что Ясуда-сан скорее жив, чем мертв, ее женское сердце все равно было недовольно. Рин еще готова была вступить в честный поединок с той же Асунайтян, и она продолжала активно развивать тот странный вид энергии, которым пользуется Ясуда-сан, но, как, в случае чего, она сможет отбить Ясуду-сана от явно агрессивной ящерицы, разве что Ака-сан по возвращению позвать, но она на момент перенесения в другой мир все еще активно искала способ снять проклятие. Не факт, что согласится. Если верить легендам, Элиас задумался, дракон Теруко сама хотела найти достойного спутника, но так никого и не нашла, из-за чего начала буйствовать. Кто ее точно остановил, никто не знает, но появилось соглашение, что тот, Кто подпалит лес и сможет сбежать, получит симпатию Тируку сама. Это, странно, вынесла вердикт Мичеру, чувствуя довольно смешанные эмоции. Легенды всегда странные, неопределенно пожал плечами Элиас, сказав, видимо, какую-то мудрую мысль. Кажется, он частично имел в виду Клауса. Кстати, наклонил он серьезно голову, судя по всему, наконец полноценно поняв, что произошло нечто, что имеет к нему прямое отношение. Пот начал идти с его лица еще активнее. А почему это вообще произошло? И кто этот эльф? Если Тэмацу был со всеми, то эльфийку под руководством Мичеру уже сковали коллективными усилиями школьников. Сковали так, что, возможно, понадобились бы какие-то усилия дракону. Вполне возможно, что скоро эльфы придут сюда с визитом, включила режим невинной маленькой девочки Мичеру. Но не волнуйтесь, Элиас-сан, у нас есть пару козырей в будущем конфликте. А вот сейчас вот не понял, Мичеру-тян, да, ему нужно многое объяснить. После чаепития со старым человеком мастер разума, немного отдохнув и еще заодно поев, отправился в путь, предварительно выжав из человека всю возможную информацию, включая язык, географию, наличие в этом мире богов и демонов, то, что они могли быть, включая наличие драконов, мужчину с серыми волосами и глазами, едва заметно напрягло. Так или иначе, удалив все упоминания о себе, мастер разума отправился в путь. Местоположение устройства было статичным, из-за чего мужчина особо не спешил, просто не видел в этом смысла. Возможная опасность для адепта его не слишком сильно интересовала, если будет возможность, подаст руку младшему агенту. Если нет, что же адепт, не мастер? Каждый агент должен понимать, что он может окончательно лишиться своего разума на миссии. Потери приемлемы. Так что, объективно, мастера интересовал в первую очередь куб. На нем была хорошая защита и, в общем-то, им могли пользоваться только настоящие псионы, сознание которых регулярно подвергалось воздействию ментальной сети, но, когда дело касается переноса в совершенно другую реальность, все уже не становится таким однозначным. На данный момент, к сожалению, республика еще не научилась дистанционно уничтожать устройство. Сам по себе куб появился лишь благодаря исследованию одного техногенного мира, который частично использовал псионическую энергию для передачи информации через планеты, а также позволял, распространяя пси-волны, подключаться практически к любому возможному техническому устройству. Практически вся цивилизация тех людей была на этом построена. Ценой своего сознания мастер, которого отправили в тот мир, смог передать технологию. Это очень помогло республике в их разработках, благодаря чему появились первые прототипы. Из-за этого же, что, впрочем, бывает безумно редко, республика довольно трепетно относится к таким странностям, как резкое изменение местоположения куба. Особенно, если это касается переноса в другой пласт реальности. Если есть возможность, лучше забрать. Тем более, что, по ходу дела, можно еще и спасти агента, зависит в первую очередь от его ранга как псионика. Конечно, если технология попала в руки существ, которые могут принести вред республике, лучше куб оставить. В нем не было какой-то слишком секретной информации, куб выдавался агенту практически полностью пустым. Опасность несла сама технология. Честно говоря, размышляя об этом, мастер разума не слишком понимал, почему подобную технологию выдают младшим агентам. Хотят облегчить им жизнь, так разве испытания не сделают их более приспособленными? В любом случае, по большей части плевать, точнее, вообще плевать. Приказ есть приказ, все остальное – вторично. Примерно с такими мыслями сероволосый мужчина неспешно шел по протоптанной дороге, иногда натыкаясь на проезжающие караваны людей. Мастер разума развил в себе чувство чужих разумов и каждый раз, когда пересекался с людьми этого времени, начинал чувствовать едва заметную брезгливость. Мужчина, сознательно и подсознательно, считал людей с настолько слабым сознанием примитивными созданиями. Для мастера это было чем-то похоже на то, как человек смотрит на обезьяну. Это было не совсем нормой, а являлось скорее следствием воспитания и круга разумов, в котором он рос. Ментальная сеть все немного сгладила. Вопрос, правда, в какую сторону, но в данный момент это было не так важно. Важно то, что, кажется, на него наехали. Не буквально, но оттого не менее неприятно. Я чувствую в тебе зло. Достал из-за пазухи светящийся золотым меч черноволосый, щуплый парень в кожаной броне. Я спасу вас, куда сама. Решительно закричала рядом с ним светловолосая блондинка с довольно приличными формами в одежде монашки, наставив на мастера светящийся посох. «Не двигайся!» Еще одна девушка, сохраняя аристократично холодное лицо, достала катану из-за спины. «Так, стоп!» Направив ее на мастера разума, мужчина наклонил голову, сосредоточив взгляд на ребенке, чьи эмоции говорили о том, что он хочет получить с него какую-то выгоду. Две же девушки рядом с ним были по уши влюблены в него, что заставило мастера едва заметно нахмуриться. В республике царила моногамия, полная моногамия. Единение сразу нескольких разумов может породить не только безумное удовольствие, но и нечто страшное и крайне мерзкое. Несмотря на то, что мастер разума полностью понимал, что подобное передозировка удовольствием парню не должна грозить, это все равно наложилось на его изначальное отношение к людям со слабым разумом, тем, что с него хочет поиметь выгоду этот самый человек со слабым разумом, а также возможными отношениями этих троих. Впрочем, мастер на то и мастер, что может подавить в себе что-то настолько прими, умри, заверещал школьник, побежав на него с мечом, из-за чего остальные девушки тоже вступили в бой. Мастер наклонил голову, после чего все три тела застыли. Сняв шлем, сохраняя едва видимое удивление на лице, он подошел к школьнику, уставившись в его глаза, наполнившиеся ужасом. Республиканцу стало интересно, что же так захотела украсть маленькая обезьяна перед ним, из-за чего он погрузился в разум героя. Достижение, система, приподнял едва заметно бровь мастер. Он вышел из сознания все еще напуганного школьника, примерно поняв ситуацию. Лицо мастера больше ничего не выражало. Мужчина вытянул руку, после чего сжал ее и потянул на себя. Глаза застывших тел остекленели. Из их тел, что можно было увидеть в псионическом восприятии, вылетели три сгустка, устремившись в куб, который достал мастер. Тела попадали на землю и, хоть они все еще были живы, это было ненадолго. В конце концов, теперь они даже не помнили, как дышать. Разума-то у них больше нет, ни воспоминаний, ни даже инстинктов, ничего. Слово мастера в республике имело большой вес. Каждый из них потратил, вероятно, несколько сотен лет на развитие, увеличение и познание собственных сил. Многие мастера были агентами, прошедшие не через один мир, знания которых республиканец мог, как ни странно, оставить себе. Количество уникальных способностей, которые в себе могли тайно или не очень развить псионики, имелись в виду способности, имеющие прямое отношение к псионической энергии, по-настоящему внушало. Об этом, естественно, не говорили вслух, и даже ментальная сеть не могла похвастаться информацией об этом. Знали про это единицы, если смотреть на масштабы республики. Осмотрев с безразличием куб, мастер уже хотел приступить к изучению странного оружия, которое было у команды героя, но как раз в этот момент рядом с мастером появилась фигура. «Ты-ой-ой-ой, да как ты посмел?» Мастер разума нахмурился, немного удивившись тому, что рядом с ним появился какой-то красноволосый мужчина. Его лицо выражало гнев и даже ненависть. «Из-за тебя», — тыкал он в сероглазого мужчину пальцем, — «из-за тебя я проиграл партию, ты попла». Мужчина не договорил, схватившись за голову и закричав. Мастер наклонил голову, поняв, что сознание существа перед ним было сильным и ему едва удалось пробиться сквозь естественное сопротивление проявившегося перед ним, разумного. Лицо мастера ничего не выражало, но в его эмоциях на мгновение промелькнул интерес. Глава 59.5. Подвал поместья, где временно поселились школьники. Примерно час ночи. «ГГ, господин, прошу, поверьте!» Плача, кричала горничная. «Я правда вас любил!» Сеичи не дал ей договорить, магическим воздействием вырубив привязанную к стулу девушку. Его семья промышляла в малых и не особо малых масштабах охотой на существ из зоны разделения, из-за чего вечно прищуренный школьник обладал некоторым количеством довольно специфических навыков. Как правило, в школе он не показывал и половины своих возможностей. «Зря он щурится, что ли? Я не могу на это смотреть», — промямлил совсем уж расстроенный Рия. Кроме того, что он был единственным человеком, который при переносе не получил язык, так и по совместительству он был, ну, строго говоря, эдаким миньоном Сеичи. Правда, Рия пока сам об этом не знал, да и не обязательно ему было знать. Ивамото, щурясь, улыбнулся. «Ханатян, да, Сеичи-кун», — закивала активно системница, у которой чувство справедливости было не настолько сильным, как у Рия. «Мне пришло уведомление, что я выполнила первую часть ветки приспешники владыки. Прекрасно, оскалился, конечно же, при этом щурясь, Ивамото. Эту систему можно использовать не только для убийства, не так ли? Школьник повернул голову на Хану, щеки которой немного покраснели. Она в жизни никогда бы не додумалась, что эту штуку в ней можно использовать как инструмент, который мог подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию. Сейчи уже не первый день подозревает этих горничных. По факту, и без того очевидно, что они будут выступать в роли слежки за новоприбывшими магами, а также, если такая возможность есть, в роли ошейника, что страшнее, добровольного. Так-то, в этом и нет ничего сверхъестественного, обычная практика. И вам это больше напрягло, что этих горничных им прислала королева. Узнал Сейчи это непосредственно от горничных, что подобное даже и не думали скрывать. Проблема в том, что вечно прищуренный школьник с самой первой встречи посчитал королеву откровенно мутной. Это же ему чуть позже рассказали и Мичиру сама с Ясудой-сенсеем. Честно говоря, старшеклассник ульстила, что старшие ему доверяли. Это многое упрощало. Когда же к нему стала проявлять симпатию одна из горничных, то все стало еще более очевидным. Собирался ли Ивамото это все так оставлять? Конечно, нет. Тем более, что благодаря этому Сейчи еще и удалось получить благосклонность довольно могущественного учителя, чьи способности адекватно оценить в семье Ивамото никто не был способен, как, впрочем, и все остальное магическое общество. Некоторые знали о ментальной энергии, но о том, что ей пользуется учитель, а также о том, что ментальную энергию вообще можно развить до настолько пугающего уровня, нет, никто и близко не предполагал, да и не предположит, вероятно, кроме совсем уж просвещенных. По поводу же самой королевы, собственно, допрос горничной уже прошел, и если служанка ничего толком не сказала, то система, скажем так, Сейчи использовал ее как спойлер. Ему было нетрудно сложить упоминание владыки с местным регулярно рождающимся опасным демоном. Естественно, что стопроцентной гарантии у него пока нет и все нужно будет проверить и перепроверить, но это все равно уже давало школьнику дополнительные козыри. Тем более, что вскоре должны были прийти эльфы. Из-за этого же Исеичи немного форсировал допрос горничной. Глобальная проблема просто не даст эльфийкам пойти войной на людей. Остается лишь вывести на чистую воду королеву и, хочет того король или нет, взять ту под стражу. Почему-то Исеичи не сомневался, что она, если, конечно, все предположения и прогнозы старшеклассника правильные, довольно влиятельная личность среди последователей владыки. Сейчи довольно прищурился. Мнение же местного правителя особо не учитывается. Пока он не придумал, к чему их можно пристроить, они, или Ивамото самолично, пристроит местную власть под себя. Ну или попробуют. Условно. Не полностью, да. Главное действовать аккуратно. Ситуация казалась мастеру откровенно необычной. Группа каких-то странных и, как минимум, безумных, сущности делает ставки в разных категориях и смотрит, выигрывает ли их ставка. Весь мир, игровое поле, которое создало какое-то безумно могущественное существо, после чего, наигравшись, нашло себе менеджера с именем Фарилья Риллиона, привязало ее к миру, ограничило, дало правила и куда-то исчезло. Впоследствии уже богиня начала постепенно вводить и дополнять расы, не имея при этом особой возможности вмешиваться в жизни простых смертных. Еще до появления людей богиня создала тестовую игру, в ходе которой эльфы сражались против демонов. Обычная битва двух раз надоела неизвестным божествам, и они ушли, оставив менеджеру головную боль в виде придумывания новых способов развлечь не слишком могущественных, но точно слишком скучающих существ. Итак, подобным не самым замысловатым образом мир и пришел к тому, что с ним было сейчас. Мастеру разума все еще было интересно, могла ли ограниченная во всех смыслах богиня сама ввести драконов, силы которых уж точно хватает на убийство как минимум половины всего божественного состава, а также сероволосый мужчина откровенно не понимал, как они могли сдерживать некоторых героев, которые, опять же, обладали достаточной силой, чтобы всех, кроме Фарилья Риллионы, умножить на ноль, но, плевать, мастер вылез из сознания божества, едва заметно поморщившись. Он уже давно не испытывал отвращения при погружении в чужую точку зрения, фантомные ощущения в какой-то момент просто исчезли. Кто бы мог подумать, что он вновь испытает всю ту гамму неприятных чувств от чужих образов. Сознание существа перед ним было просто слишком чуждым, зацикленным и неправильным. Мастер бы даже сказал, что ограниченным. Боги, позволил себе вновь едва поморщиться мастер, что с ним бывало довольно редко, после чего вытянул руку и потянул, почувствовав сильное сопротивление, на себя. Тело божества исказилось, превратилось в красный сгусток энергии и влетело в куб, в который раз заставив мастера разума испытать подобие удивления. Мастер попытался вырвать сознание из энергетической составляющей существа перед ним, но вместо этого божество на голых инстинктах потянуло другие свои тонкие тела вместе с разумом, дабы не случился разрыв. Это говорило не только о том, что способности богов были во всех смыслах универсальны, но и мягко намекало о крепкой связи тела, пускай, что энергетического, и разума. Мастер сделал себе мысленную пометку по возвращению тщательнее изучить подобный феномен. Кроме этого, достав из-за пазухи куб, сероглазый мужчина отправил в него образ, объясняющий ситуацию в этом мире, после чего дал устройству команду отправить волну с информацией. Мастеру показалось, что подобный пласт реальности может заинтересовать республику. Вернув куб на место, мастер уже думал пойти дальше, но остановился. На краю сознания он почувствовал чье-то присутствие. «Да ты, никак, самого героя убил. Хе-хе-хе». Медленно повернувшись, мастер разума, сохраняя полное спокойствие, уставился на появившийся перед ним объект. Какая-то девочка, максимум лет 12, русые, длинные волосы и голубые глаза. Одета она была подобно бедным крестьянам, в грязное, поношенное платье. Мастер не стал бы серьезно относиться к ребенку перед ним, если бы не несколько «но». Яркие, насыщенные, пронзительные голубые глаза, разум, который, фактически, мастер почувствовать не смог, а также то, что в его восприятии, фактически, в псионическом восприятии для него этой девочки и не было, пустышка. Не говоря уже о том, что мастер, как разумный, что ни раз и ни два менял тела, понимал, что разумная перед ним тоже, теоретически, могла это сделать. Правда, сероволосый мужчина не совсем понимал, почему было выбрано тело ребенка, но, плевать, мастер наклонил голову, всеми силами пытаясь понять, что перед ним находится. Подобное явно рассмешило незнакомку. «А ты из тех холодных красавчиков?» «Да», — захихикала довольно она, после чего оказалась за спиной мастера и похлопала того по плечу, что сразу, в ответ, используя телекинез, попытался разрубить тело незнакомки. «Бу-бу, как жестоко!» Мастер разума, помогая себе контактным телекинезом, отпрыгнул на безопасное расстояние от, безусловно, опасной цели. Его лицо, впрочем, ничего не выражало. «Хочешь меня прощупать?» — поиграла бровями девочка, широко улыбнувшись чистыми, здоровыми зубами, что для ребенка ее возраста было откровенно неестественно. «Ну так давай!» С этими словами псионическое восприятие мастера буквально сошло с ума, почувствовав настолько интенсивные энергетические колебания, что казалось, словно перед ним запустили какую-то электростанцию, предварительно сконцентрировав всю доступную энергию в теле ребенка. Мастер мгновенно понял, что сражение бесполезно. Повинуясь его разуму, из куба вылетели десятки и сотни похищенных мастером сгустков сознаний. Не давая существу перед ним понять, что происходит, он разом отправил их все с псионическим посылом навредить, сам при этом исчезая. В ее разум, как ни странно, он проникнуть не смог. А девочка легким взмахом руки буквально разорвала в клочья все старания мастера, после чего, чувствуя, как резво убегает заинтересовавший ее мужчина, довольно захихикала. «В догонялки сыграть хочешь?» «Да, хорошо, хорошо, я дам тебе небольшую фору. Завтра продолжим». Весело смеясь, девочка неспешно пошла в обратном от мастера направлении, на ферму к ее отцу. Ей еще корову доить, дом убирать, еду готовить. Много у нее работы, да. А неизвестный пускай пока побегает, все равно не убежит. Лали, да. Их опасность, это то, что нельзя оценить. Один из основополагающих законов аниме. И мастер это познает на собственной шкуре просто прекрасно. Сообщение же, которое отправил мастер, в республике кое-кто перехватил, заинтересовавшись еще и более ранней историей с перемещением куба. Интерес неизвестного, имевшего практически полный доступ к ментальной сети, а также базе данных агентов, в частности, лишь возрос. Герой, чувствуя опасность от невинной девы, узнав страшную правду мира, скрылся среди лесов, желая сбежать, но он еще не знает, что его душа уже была пронзена стрелой внимания, бормоча себе что-то под нос, разглядывая экраны мониторов, на которых был вполне себе архаично написанный текст без каких-либо образов, Потер подбородок неизвестный. Нет, не пойдет. Хочу увидеть вживую. А там, возможно, и настоящему герою место найдется. Лор с нечитаемым выражением черепа смотрел на свои руки. Точнее, пока что только на кости своих рук. Скелет. Бог гарема вмиг получил просто гигантский приток такой нужной ему похоти от каравана. По какой-то непонятной божеству причине они сразу назвали его господином и пообещали сделать для него все, что он пожелает. Итак, несмотря на то, что Лор все еще не понимал, какого лешего происходит, это не значило, что он этим не пользовался. Правда, максимально осторожно. Сущность бога гарема немного изменилась и стала чуть более направленно светлой, в искаженном смысле этого слова, так как Лору все еще было плевать на расу и направленность партнерши, из-за чего в сознании божества мысли о принуждении стали сознательно и подсознательно неприятными. Напротив же, способность Лора к поглощению светлых эмоций, а также выхлоп, который он получает от искренних последовательниц, был просто колоссальным. Из-за такого стремительного увеличения гарема, а также того, что этот гарем активно насыщал Лора чистой и даже светлой похотью, он смог сформировать себе остальной скелет, уже не летающий череп, но ходящий на своих двоих скелет, вокруг которого распространялся золотой огонь, чувствовал, что скоро он сможет приступить к воплощению всего остального. «Еще чуть-чуть, с плохо скрываем нетерпением», – прошептал скелет. Он начинал буквально дрожать от предвкушения. «Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и он сможет попасть в рай. Хотя, нет, нет, создать свой собственный». Как и подобает настоящему богу гарема, всемогущему, благосклонному к кошкодевочкам и, в общем-то, всем остальным прекрасным созданиям. Там демоны. Отвлекла от праздных мыслей Лора та самая кошкодевочка. Он лежал на ее коленях и рассматривал свои кости. Караван, естественно, они приватизировали. Лор приподнялся, видя чуть дальше поселение людей. Они были достаточно далеко, чтобы бог гарема не смог почувствовать эмоции боли и страданий, но достаточно близко, чтобы увидеть все глаза глазницами. «Демоны!» – неожиданно скривилась суккуба. Жалкая пародия. Лор смог увидеть, что нападавшие могли похвастаться рогами, длинными когтями, а некоторые еще и крыльями. При этом они почти все почему-то были женщинами и лишь единицы были именно демонами, а не демоницами. Стоит ли говорить, что взгляд бога гарема стал таким, словно он выиграл джекпот? «Мы поможем им!» – спрыгнул с каравана бог гарема, после чего пламя вокруг него стало еще более интенсивным. Суккуба уже стояла возле него, чувствуя просто тонны удовольствия от эманаций, что создавало божество. Сущность бога гарема не просто верила в то, что она может быть сильной, нет, она знала это. Лор родился из мыслей и представления идеального образа бога гарема обычных японских школьников. Божество было во всех смыслах аномальным и, если бы не быстрые действия Исуды и расчетливость Мичиру, Лор бы мог стать крайне опасным противником, безумно опасным. Сейчас же, несмотря на то, что его ценности немного изменились, представление о своих силах у Лора особо не поменялось, возможно, что даже чуть в большую сторону.